Ирина неторопливо брела привычным, нахоженным за неделю маршрутом, стараясь наступать на свои вчерашние, поза и позапозавчерашние следы. Вмятая в дорожку листва служила женщине путеводной нитью Ариадны, крошками, которые разбросали Гензель и Гретель, пробираясь через чащобу. Ирина не знала, чем ее привлек этот заповедный уголок, в который почти не наведываются смотрители. Именно этот заброшенный кусок сада успокаивал гостью волшебного мира и дарил краткое и такое необходимое умиротворение. Удивительно, Эля тоже предпочитала ходить именно здесь, что-то бурча про себя о дурных вкусах землян, но Ирина лишь хмыкала на фальшивое ворчание эльфийки. Поворот налево, рука, едва коснувшись бархатной коры Миорена, обняла ствол, будто тонкую девичью талию. Весело усмехнувшись над посетившим голову сравнением, Ирина отпустила ствол и двинулась дальше. Раскидав кучку прелой листвы, девушка вышла на очищенный от растительности пятачок перед дугаром. Глядя на дерево химеру, увешанное стручками коконами, сквозь зеленые стенки которых просвечивались контуры человеческих тел, Ирина окунулась в омут воспоминаний недельной давности. В самый последний момент, когда транспортную медкапсулу закатили в переходный тамбур портала, Вадим запаниковал. Его здоровый глаз, неприкрытый повязкой, бешено завращался в глазнице, налился кровью и уставился на жену. Видимо, муж что-то хотел сказать, но прозрачный плексиглас надежно держал внутри булькающий набор звуков, исторгаемых горлом парня. Ирину, шагавшую сразу за транспортным боксом, моментально оттерли медики, среагировавшие на предупреждающий писк аппаратуры. «Черт, Варя, немедленно отправь запрос на прямой портальный переход на той стороне», отдал распоряжение старшей бригады миловидной медсестре. В этот момент над дверью тамбура зажегся зеленый огонь, сопровождаемый переливчатой трелью сигнального зуммера. Бронестворки разъехались в стороны, открывая взору серебристую арку перехода. «Покатили», — скомандовал врач. Капсула нырнула за грань миров. Вадим, выплевывая темные кровяные сгустки, забился в судорогах, обмякнув через несколько секунд. Из открытого рта потянулась тягучая кроваво-красная нить. Капсулу чуть ли не бегом везли в медблок базы землян на Иланте. «Вадим, Вадим, что происходит?» — перепугалась Ирина, едва поспевая за спешащими медиками. «Девушка, не мешайтесь», — отмахнулся от нее врач из встречающей бригады реаниматологов. «Охрана, что здесь делают посторонние? Быстро уберите их отсюда!» «Стоять!» Звонкий командный окрик Лель охладил пыл парней, двинувшихся к Ирине и эльфийке. Охранники узнали грозную белобрысую жительницу лесов, не один десяток раз сопровождавшую туда и обратно группы магов и землян, направляемых на обучение. «Не берите лишнего на себя, вам понятно?» обратилась Лель к стушевавшемуся врачу. Придавленный тяжелым ледяным взглядом, последователь Эскулапа нервно сглотнул. «Делайте свое дело, не отвлекайтесь. Ирина Сергеевна, давайте отойдем, не будем мешать людям». «Но я не понимаю, ведь все было нормально». «Все будет хорошо, успокойся, пожалуйста, все будет хорошо». Эльфийка чувствовала себя умудренной жизнью старухой, на груди которой вздрагивала перепуганная молодка. В памяти Элиэль всплыл образ Аниэль, нянечки, которая точно так же всякий раз утешала расстроенную девчушку, дочку владыки Рателя. «Где ты сейчас, что с тобой, тетя Эни?» Вопрос, адресованный небесам, остался без ответа. Впрочем, как всегда, богини предпочитали молчать, безмолвно взирая на хрупкий мир внизу. Вадим пытался что-то сказать, о чем-то предупредить. «Когда?» — уточнила Лель, хватаясь за мелькнувшую на задворках сознания мысль. Где-то на горизонте забрезжила неясная догадка. Перед переходом, словно он передумал ехать сюда. Мне так показалось, а потом ему стало плохо. Элиэль, отпустив Ирину и обдумывая ее слова, несколько раз прошлась перед дверью медицинского бокса туда-сюда. Боюсь ошибиться, но ничего другого в голову не приходит. «Ну, ну, не тяни, не нукай, не запрягала», — огрызнулась эльфийка, старательно пряча за грубостью душевные терзания. Показывать окружающим, что ее волнует судьба Вадима, она не собиралась. «Извини, проехали». И когда она успела так нахвататься земного сленга, все же чужой мир затянул ее в свои сети. Элиэль недавно подметила, что она начала даже думать на русском языке. «Я подозреваю, что твой муж тянул энергию из Меллорна. Образовавшаяся связь с лесом поддерживала в нем жизнь, подпитывая маной. Полагаю, что он пытался сообщить нам это. Мы имели возможность наблюдать неприятные последствия разрыва канала во время и после перехода на Иланту. «Что теперь делать?» «Ничего», — спокойным тоном ответила эльфийка. «Ничего», — яростно сверкнув глазами, возмущенно-ошарашенно протянула Ирина. «Ничего», — настаивала на своем Элиэль. «Ты забываешь, кто твой муж?» «В каком смысле забываю?» Казалось, из Ирины разом выпустили весь воздух. «Через 10-15 минут будет организован портал в столицу Великого Леса, где плотность магического поля просто запредельная. Вадим получит источник энергии для лечения. Кроме того, Дугар сам по себе не даст ему умереть. Если есть хоть 1% из 100, Химера использует его, главное, чтобы он не отправился на свидание с Хель до того, как его уложат в кокон. И прошу тебя, молчи». Эльфийка чуть-чуть ошиблась. Капсула с пациентом, напичканным различной химией, в Великом Лесу оказалась не через 15, а через 25 минут. Несколько переходов через городские транспортные порталы, которые заменяли жителям леса общественный транспорт, привели людей и сопровождавших их эльфов к раскидистому древу с гибкими ветвями-щупальцами. Бессознательного парня избавили от одежды и уложили в кокон. С противным, чавкающим звуком захлопнулись истекающие слизью створки не то ракушки, не то стручка, не то кокона. В мутной толще мелькнули тени жгутов, вцепившихся в голову, грудь и паховую область обнаженного человека, который, затопленный маточной слизью, инстинктивно принял позу эмбриона. Завершив полагающиеся процедуры, колдомедики отправили землян устраиваться в местное подобие гостиницы. К тому же Ирине предстояли несколько сеансов по изучению языка с менталистами и курс иммунизации. Вняв обоснованным требованиям, Ирина и Элиэль пошли в город. Эльфийка хотела оставить у Дугара несколько шпионских конструктов, но заметив в 30 метрах от себя рябь мимикрирующего доспеха, отказалась от этой идеи. Не осторожничая она так явно, Элиэль могла бы стать свидетелем беготни магов и колдомедиков вокруг сопливого дерева. Маги жизни всполошились из-за яркого свечения кокона с Вадимом. Вместо разведки эльфийке пришлось заниматься организацией обучения своей подопечной. Носителей великого и могучего, кроме нее, в городе и на 500 километров окрест не наблюдалось, так как земные врачи в городе не задержались. Передав пациента из рук в руки коллегам-колдомедикам, они обратным порталом вернулись на базу в южных скалистых горах. Благо решение языкового барьера для магов-разумников и менталистов, набивших руку на сотнях землян, не представляло трудности. Вечером второго дня Ирина могла сносно изъясняться на двух основных языках Иланты и на общем, который был в ходу у выходцев с Нилиты. За рамками образовательной программы остались наречия орков и драконья Эдда. Впрочем, запиханного в голову Ирине ей хватало вполне. Первые два дня, занятая своими переживаниями, Ирина не обращала внимания на окружающую действительность, а посмотреть было на что. Громадные мелорны, кроны которых щекотали мягкое подбрюшье облаков на высоте 300 метров, дали приют тысячам эльфов, людей и полукровок. Нередкостью в лесу были серые орки и прайды Миур. Великая мать не ограничивала своих дочерей сводами пещер мраморного кряжа. Белошерстная кошкалютка смотрела в будущее, столбя жизненное пространство за своей расой. Орки, в свое время согнанные войной с насиженных мест, быстро прижились на бывших великих пустошах. Серокожие клыкастики показывали чудеса приспособляемости, за 3 года практически полностью захватив сегмент мясного рынка. В основном орки селились на окраинах леса, выпасая на широких ветвях мелорнов табунки аюнами, древесных коз и тайма, травоядных пардов. Аюнами напоминали земную кабаргу, а парды, парды и есть, только у переехавших на Иланту пятнистых любителей фруктов были длинные лапы и мощные, убирающиеся когти. Особенно оркам полюбилось молоко пардов, ставшее единственным товаром, который не шел на экспорт. Несколько оркских кланов растрясли мошну, купив за горами сотню горбатых быков. Прошло несколько лет, и на зеленых лугах прерии, граничащей с лесом, стучало рогами пятитысячное стадо. Шаманы серых отказывались раскрывать секрет, как им за такое короткое время удалось достигнуть рекордного приплода. Старички с бубнами истово берегли тайну магического клонирования. Сам город, вслед за деревьями, тянулся к небу. Город делился на 3 уровня. Нижний, средний и верхний. Дома и дворцы выращивались магами прямо на стволах. Верхние уровни украшали изящные чагообразные наросты со стрельчатыми окнами. Ветви среднего больше всего напоминали мосты средневековых городов с выстроенными на них домами, соединенными между собой многочисленными подвесными мостиками. На земле и нижнем уровне правили бал простые тевы, приютившиеся у оснований широких ветвей и на берегах многочисленных водоемов, появившихся на поверхности после того, как корни Меллорнов подняли воду из обширных подземных озер. На удивление, внизу не царили сумрак и вечная ночь. Листья Меллорнов, как и у эвкалипта, поворачивались на ребро, пропуская солнечный свет к поверхности. Раскиданные тут и там квартальчики семейных тивов напоминали гигантские грибы, вешенки или опята, округлые крыши шапки которых наползали на корневища Меллорнов или теснились по берегам чистейших озер. Узенькие улицы квартальчиков освещались магическими светильниками и люминесцирующим мхом, различные сорта которого светились по-разному. Благодаря подарку гномов жители лесов избавились от необходимости ловли светляков. Ночью нижний город напоминал сюрреалистичный рекламный щит с разноцветной подсветкой. Средний город красовался огненной паутиной мостов, и только верхний гордо подмаргивал яркими глазницами дворцов и приманивал мотыльков мягкой иллюминацией прогулочных и смотровых террас. Красоту города, укутанного листвой лесных великанов, Ирина оценила вечером третьего дня. Затворничество девушек нарушил подполковник Туров, куратор группы земных студиозусов, направленных на практику в лес. Молодых парней и девчат, обучающихся у лесных магов жизни, пригласили на званый вечер в один из дворцов верхнего уровня. Ирина и Лель, уступив красноречию Турова, пошли на местную великосветскую вечеринку очаровательным прицепом к группе пубертатной молодежи. Благо, что красавицы влились в компанию на один вечер, иначе сглаза и проклятия им были гарантированы. Женская часть студиозусов встретила в штыки пополнение в виде сногсшибательных блондинки и брюнетки. Девчонки 15-17 лет зачастую видят мир в двух цветах и нежданных конкуренток за внимание кавалеров, пустивших слюну на новеньких, готовы были порвать на клочки голыми руками. Юных магичек совсем не волновало то, что брюнетка откровенно не обращает внимания на похотливые взгляды самцов, а взгляд блондинки вместо райского наслаждения обещает ретивым ухажерам все муки ада. Ухажеры спинным мозгом чувствовали неотвратимость кары, будь они станут распускать руки или языки, но ведь никто не запрещает пожирать запретный плод глазами. Элиэль битых 3 часа посвящал Ирину в тонкости туземного этикета. Что позволено, что нельзя, какие манеры и поведение эльфы считают вульгарными. Дабы не ударить в грязь лицом, девушки растрясли кубышку с наличностью и наведались в лавку готового платья, приобретя наряды из паучьего шелка и к ним легкие, удобные туфельки на низких каблучках. Ирина поделилась с эльфийкой серьгами, Элиэль презентовала землянке браслет, выточенный из цельного куска малахита. Зеленый камень шел к глазам Беловой, оттеняя их красоту и скрывая внутри себя комплекс защитных плетений. Береженого Бог бережет, простая житейская истина впиталась опытом поколений, с потом и кровью вынужденных странствий. В целом вечер прошел неплохо, но Ирине времяпровождение в великосветском кругу не понравилось. Ощущать себя третьим рукавом у рубахи или экзотической зверушкой, увольте. Глупые вопросы, лесть на устах и холодное равнодушие в глазах. Местных танцев она не знала, а среди студиозусов достойных партнеров не нашлось. Что-то похожее на вальс музыканты сыграли всего один раз. Зато Элиэль в мгновение ока влилась в местное общество и чувствовала себя словно рыбка в пруду, с легкостью находя общие темы для разговоров с аристократами и магами, непринужденно фланируя от одной группы к другой. Через час, как только позволили приличия, Ирина незаметно отбилась от коллектива. Оккупировав удобное плетеное креслице на балконе, попивая легкое вино, крепостью в 3, от силы в 4 градуса, она любовалась видом, открывающимся с 200-метровой высоты. Скука – главный противник, с которым она столкнулась на Иланте. Современный житель Земли редко задумывается о досуге, находя развлечения в ночных клубах, кинотеатрах, кафе или прогулках в зонах отдыха. Многие просто валяются на диванах, теребя пульты от телевизоров, или ныряют в глубины интернета. Меньшая часть проливает пот и сгоняет жир в спортивных залах. Что делать человеку, если его разом лишить привычного уклада и потока информации? Возможно, земным туристам было бы полегче, если бы им организовали экскурсионную программу, но, в отличие от Артена и Кионы, столица Великого Леса не могла похвастать театрами, ресторациями, цирковыми аренами, скачками, боями гладиаторов и ресталищами магов. Музеев и картинных галерей тоже не было. Даже Элиэль, несмотря на завидное самообладание и выдержку, готова была грызть кору Меллорна от вынужденного ничего не делания. Что же тут говорить о хозяйке нескольких салонов красоты? Чтобы как-то скоротать время, девушки купили в ближайшей лавке пяльцы и наборы для вышивания. Каждый вечер по 3 часа съедали тренировки. Нанятый инструктор, лист 35 из полукровок, гонял белобрысую фурию, занимаясь с ней фехтованием, а его помощница преподала изнеженной землянке несколько уроков по метанию ножей и прочих колюще-режущих предметов. Невысокая девчушка могла на звук метнуть вилку, с 3 метров пробив ею горло невидимого в темноте вражины. Тренировками и вышивкой развлечения заканчивались. На большее элементарно не хватало денег, а свободное передвижение жестко ограничивалось и контролировалось местными спецслужбами, буквально каждый шаг прослеживался магическими конструктами-шпионами. Доверяй, но проверяй, хотя доверяйте намерцам, ищите идиотов. По слухам, циркулирующим в определенных кругах, наследник императрицы, имеющий родственников в другом мире, и тот не шибко доверял бывшим соотечественникам, поэтому опека землянки и КХМ землянки была более чем плотной. Незримое око следовало за ними повсюду. Как оно зачастую бывает, у 7 нянек дитя оказалось без глазу. Безопасники Великого Леса, несмотря на когорту модулей шпионов и визуальное слежение, профукали опасность. Ира, хриплый шепот, раздавшийся возле самого уха, заставил провалившуюся в воспоминания девушку подпрыгнуть на месте. «Не дергайся, дура!» Голосом Элиэль прошептала пустота. «Спокойно, подруга, спокойно. Это магия, звуковой мост. Я в 30 метрах от тебя. Не оборачивайся. Иди спокойно и слушай меня внимательно. Тарк, они близко. Быстро наколи палец и капни кровью на большой изумруд на браслете, что я тебе дала». Недолго думая, Ирина черканула ладонью по острой грани драгоценного камня. Хлестанувшая из ранки кровь обильно окатила браслет, запуская встроенный механизм защиты. «Беги!» Встревоженным криком взорвалась пустота. Сумрак за спиной разорвала яркая вспышка боевого заклинания. Разошедшаяся в стороны световая волна срезала верхушки фруктовых миоронов и выбила обильную серебристую щепу из меллорнов. Ноги, независимо от сознания, понесли Ирину к дугару, заглушая шелест и хруст падающих на землю усеянных спелыми плодами макушек миоронов. Бабахнул гром, заповедный уголок сада потонул в пожаре, жар которого пробивался через пленку персонального защитного купола, генерируемого браслетом. «Мама!» – испуганно пискнула Белова, припустив со всех ног, хотя еще секунду назад девушке казалось, что бежать еще быстрее ей не под силу. Страх и жажда жизни доказали обратное. Между деревьями мелькнула высокая размытая тень, купол прогнулся от мощного удара, изумруд на браслете обжег кожу и рассыпался песком. Ирину сбило с ног. Прокатившись кубарем по ковру из листьев, она в кровь разбила лицо о корни горящего миорона. Невидимые руки схватили ее за горло, а грудь сжала металлическими тисками. «Вот и все», — мелькнуло в мозгу, но тут за размытой тенью выросла фигура Лиэль. Высверк, подобно солнечному зайчику, блеснул меч. Брызнув фонтанчиком крови, тень лишилась головы. Тут же исчезла удавка с шеи и гранитная плита с груди Ирины. Она закашлялась, с ужасом глядя на дуло направленного в ее лицо пистолета. Эли. Эльфийка нажала на спуск. Оружие 4 раза плюнуло огнем и свинцом в стальной оболочке. Следом за пулями унесся бледный луч неизвестного супруги Вадима заклинания. Метрах в 15-20 позади кто-то громко вскрикнул. Мертвое тело тяжелым мешком рухнуло на пожухлую листву. Сочетание магии и технологий не оставило неизвестному шансов. Что расселось, жить надоело. Бежим. Бежать больше никуда не пришлось. Вокруг девушек вырос плотный чистокол из бело-серых корней дугара. Гибкие, змееподобные корневища, взрыхлив землю, выстрелили в пустоту под деревьями. Подобно питонам, они обвили несколько человеческих фигур, до этого скрывавшихся под визуальными и звуковыми пологами. При ближайшем рассмотрении, придушенные живыми корнями оказались чистокровными эльфами. Змеи держали их крепко, при любой попытке дернуться, сжимались сильнее, сдавливая плененных до костного хруста. «Кто это?» – спросила Ирина, не шибко надеясь на ответ. «Тени», – ответила Лиэль, вытирая кровь с рассеченной щеки, «убийцы на службе Светлого Леса. Это по мою душу. А ты, извини, оказалась не в том месте и к тому же в неподходящей компании. Интересно, как они меня выследили, сволочи?» «Ты меня спрашиваешь?» «Нет, это риторический вопрос, можешь не отвечать». «Ну, спасибо, всегда пожалуйста, обращайся». Глядя друг на друга, сбрасывая напряжение, чумазые, вымазанные в крови и грязи, девушки рассмеялись. Подойдя к одному из коконов, Элиэль пнула красного от натуги и злости эльфа по лицу. На прелую листву шлепнулись осколки выбитых зубов. «Тварь!» — рыкнул эльф, проглотив слова со вторым ударом, отправившим говорливого убийцу в беспамятство. «Заткнись, ублюдок!» Эльфийка добавила для острастки пару раз по бесчувственному телу. «Посмотрим, как ты у Миур запоешь. Кто-то должен мне ответить. Как ты их поймала? Ты не поверишь. Это не я. Ты веришь в этот бред?» Спросила Ирина эльфийку, нервно теребя в руках шелковый шарфик, незнамо зачем прихваченный с земли на Иланту. Хмык Лиэль в ответ лучше всяких слов показал ее отношение к словам официального представителя Великого Леса. Час назад девушек покинул сотрудник дипломатического корпуса лесного государства. Блондинка и брюнетка не строили иллюзии относительно рослого гостя, за вышколенными манерами и обтекаемыми фразами которого прятался опытный волчара, накрывшийся овечьей шкурой. Возможно, Лиэль удивлялась некоторой фамильярности высокого гостя, но ее подопечная моментом уловила, что фокус внимания дипломата, а если честно, агента спецслужб, направлен не на эльфийку, а на нее. Неспроста дипломат соловьем разливался перед Ириной. Темноволосый полукровка принес официальные извинения, пообещав наказать виновных в произошедшем инциденте. За словесной шелухой, которой обильно сыпал брутальный полуэльф, скрывалось тщательно замаскированное предупреждение не делать попыток искать правду, что само собой наводило на нехорошие мысли и заставляло напрягаться. Что-то не так было с нападением в саду. За иносказаниями, переплетенными тончайшими намеками, ощущались липкие флюиды страха. Всю беседу Ильель тщательно сканировала эмоции и поведение гостя. Его позу, жесты, голос, построение фраз, потоотделение и мимику. Наставник преподал юной беглянке много уроков тайного искусства читать собеседников. По всему выходило, что местные власти решили как можно скорее избавиться от неудобной парочки из эльфийки и землянки. Милых дам ласково попросили убраться из столицы. Обоснованием сих требований послужило объявление эвакуации большей части земных студиозусов и половины дипломатических представительств. Нетронутыми оставались главная база в южных скалистых горах и несколько групп молодежи, детей от 12 до 16 лет, за обучение которых была внесена 100% предоплата золотом, металлами и товарами народного потребления. Земляне срочно перебрасывали к себе нанятых магов, обучившихся студиозусов и десятки тысяч орков. Ирина и Лиэль обменялись многозначительными взглядами. Началось. Не оставалось никаких сомнений, что на планете, являющейся родиной для одной из них и ставшей вторым домом для другой, наступили жаркие времена. Случилось то, чего долго ждали и надеялись на напрасность ожиданий. Если рассуждать логически, отмерла от раздумий Лиэль, засада организовывалась на меня. Владыки Светлого Леса не оставили попыток выдрать крамолу с корнем, мечтая пресечь мой род до основания. Понимаешь, здесь нет границ с колючей проволокой и контрольно-следовой полосой. Несомненно, без таможенных и пограничных постов не обойтись, да еще следящих и сигнальных контуров, растянутых по всему периметру. Впрочем, на последние надежд мало. Магию можно обмануть, а посты обойти стороной. Система несовершенна, но... Лиэль присела в мягкое кресло из спрессованного белесого мха и вытянула гудящие ноги. Столица охраняется не в пример лучше. Спецслужбы незримо контролируют всех чужаков и торговцев. Следящие артефакты Миур понатыканы здесь на каждом углу, а от модулей шпионов не продохнуть. Паранойя и подозрительность драконов давно стали притчей во языцах. Причем здесь драконы? Пусть тебя не обманывает высокопарное название, Великий Лес, императрица и наследничек крепко держат местные власти за горло, даря им видимость свободы. Дракон, посадивший лес, с такой же легкостью может его уничтожить. К тому же, по слухам из источника, заслуживающего доверия, Миуры принесли оммаж наследнику императрицы. Так, к чему я? А к тому, что музыку заказывают драконы, а кто платит, тот девушку и танцует. Установленная кошколюдками система свой-чужой не могла не среагировать на алу 36 теней. Ни Светлый Лес, ни драконы недовольны результатами прошедшей войны. В той кутерьме крылатым было не до разбитых эльфов. Императрица, Тантра и Кировитер ограничились контрибуцией и экономическими санкциями, хотя, по уму, им следовало вырезать всю верхушку, и виноватых, и присных. Из всех владык лишь один лишился головы. «Мой отец, я должна была стать следующей». Элиэль резко оборвала фразу, отвернувшись к окну. В глазах эльфийки промелькнула застарелая боль, ее красивое лицо окаменело, приобретя острые хищные черты. Глядя на нее, можно было смело утверждать, что девушка не простила предательства. Тогда получается, что Ирина, Смяв шарф в комок, не глядя отбросила его в угол комнаты. Пошедший волнами пол всосал в себя мусор. Нас, точнее меня, использовали в темную. Сначала аккуратно слили информацию, потом позволили случиться нападению. Так-то, подруга, предупреждая следующие вопросы, скажу, что я принцесса в изгнании. Понятно, ну и как жизнь у монаршей особы? Хреново, по-русски ответила Лиль. Того гляди прирежут ненароком или проклянут в спину. Живешь с оглядкой. Устала я прятаться и бояться за свою жизнь. Ладно, давай вернемся к нашим баранам. Давай. Я одного не пойму. Почему нас чуть не убили, если у местных все было под контролем? Ложанулись они. Лиль определенно нравился емкий земной сленг. Профукали финишный рывок теней. Теперь пытаются состроить хорошую мину при плохой игре. Испугались последствий, жалкие душонки. Признаю, мне импонирует идея драконов ухватить лесных владык за тестикулы и загнать их в угол, но вот исполнение подкачало. Да, результаты они добились. Живые тени послужат непробиваемым аргументом и козырем в переговорах, но теперь у них появилась другая проблема. Какая? Твой муж. Причем здесь Вадим? Ирина оторопела уставилась на эльфийку. Притом, я не знаю никого, кто мог бы управлять корнями Дугара. Агентурные данные тоже не содержат подобной информации. Логика и методом исключения приходим к одной единственной кандидатуре. Догадываешься к какой, Вадим? Умница, возьми с полки пирожок. Прекрати, извини, просто я сегодня сама не своя. Возвращаясь к Вадиму и драконам, вряд ли они теперь просто так отпустят твоего мужа. Слишком много вопросов возникает к нему. Первый из них, кто он? В каком смысле? В самом широком. Элиэль тяжело вздохнула, плечи эльфийки поникли. Твой муж, по всем анализам крови и генетическим исследованиям, являясь стопроцентным человеком, сумел вырастить настоящий лес. Раз, управляет Дугаром, два, поверь мне, есть и три, и четыре, и пять. До недавнего времени монополия на взращивание лесов держалась на истинных драконах, напрямую работающих с астральными энергиями. Представь, какой это удар по их самолюбию, престижу и репутации, и какая последует реакция, когда данный факт станет достоянием широкой общественности. Не дай близнецы этому случиться, тогда за его жизнь я не дам ни копейки. Угрозу проще ликвидировать в зародыше. Драконов останавливает только, скажем так, экстерриториальность Вадима и договорные отношения с российскими властями. Несмотря на все сложности и перипетии, твои соплеменники способны доставить серьезные проблемы. Атомная бомба, как последний аргумент в споре и жест отчаяния. В точку, она же, сдерживающий фактор. Элиэль, а что у тебя с Вадимом? Неожиданно спросила Ирина. Вопрошаемая в прямом смысле подвисла от внезапного прямого вопроса в лоб. Ничего, почему ты решила, что у нас что-то есть? Не увиливай, Ирина не дала увести разговор в сторону. Я ведь не слепоглухонемая дура и вижу, что ты к нему неровно дышишь. Это у него с тобой ничего нет и не было, а у тебя? Элиэль встала с кресла. Поправив волосы и заведя мешающие пряди за правое ухо, она отошла к окну. В душе девушки бушевала настоящая буря. «Зачем это тебе?» Резко обернувшись и встретившись взглядом с Ириной, спросила эльфийка. «Я ни на что не претендую. Я не успела поблагодарить тебя. Если бы не ты, ты ведь могла оторваться от убийц. Никто бы и слова не сказал. Поблагодарила. Дальше что?» Начала закипать Элиэль. Плюнула в душу и успокоилась. «Думаешь, я такая тварь, что позволю убить кого-то ради мужика? Хорошего же ты мнения обо мне. Заткнись и сядь!» Пристукнула кулаком по подлокотнику кресла Ирина. Эльфийка даже несколько опешила от командного, с металлическими нотками, то навсегда спокойной и немного флегматичной землянки. Криво усмехнувшись, она уступила требованиям и уселась обратно. «Лучше ты, чем другая», — неожиданно сказала Ирина. «Не поняла, от слов, произнесенных Беловой шепотом под нос, у эльфийки между лопатками пробежали мурашки. Все ты поняла, не разыгрывай дурочку. Так ты, да, я не буду против, и не спрашивай почему. Готова делить своего мужа с другой?» Закончила Лиэль прерванную фразу. «Я на 10 лет старше его, а я, на 30, что с того? С того, что ты, в отличие от меня, не знаешь мужчин. Они как волки, даже лучшие из них, верные своим волчицам, порою с тоской и вожделением смотрит в лес. Я не хочу и боюсь потерять Вадима, понимаешь? Лучше ты. Ты красивая и сильная, мне будет спокойнее знать, что он с тобой». «Да, охренеть!» Шокированная откровениями дочь лесов нервным жестом взлохматила волосы. «Хорошо поговорили, душевно. как у вас говорят, начали за здравие, закончили за упокой. Я, не зарекайся, просто знай. Кстати, у нас гости, выглянув в окно, выдал Элиэль. По широкой ветви Меллорна размашистым шагом в сторону гостевого тева, в сопровождении двух молодых людей, шагал подполковник Туров. «Заходите», — открыла дверь Элиэль. «Здравствуйте, красавицы! Здравствуйте, Евгений Станиславович! Проходите, не стойте на пороге! Молодые люди, вас это тоже касается!» За себя и эльфийку приветствовала гостей Ирина. «Чай, кофе, у нас есть земной!» «Спасибо, не откажусь», — не стал ломаться подполковник. Элиэль, кивнув, отправилась в помещение, заменяющее в ТВ кухню. Гости расселись на диване. Вскоре эльфийка вернулась с подносом, на котором исходили одуряющим ароматом свежезаваренного кофе несколько чашек напитка. «Спасибо, за всех троих», — поблагодарил Туров, принимая чашку. «Кстати, позвольте представить, капитаны Сергей Баринов и Петр Вольнов, ваши сопровождающие», — молчаливые парни по очереди кивнули. «С места в карьер, Евгений Станиславович, а как же прелюдия и подготовка к шокирующим новостям? Мы существа нежные, нельзя с нами по-мужски, напрямую». Совсем засмущали старика, чертовки, сдувая кофейную пенку, грустно улыбнулся подполковник. «Не привык я ходить вокруг да около, это вот они», Туров кивнул на господ капитанов, «мастаки разводить политесы». «Ну-ну, Евгений Станиславович», включилась в игру Элиэль, «не принижайте свои таланты». «Спасибо, Эля, за оценку моих заслуг. Я вот с чем пожаловал, КХМ, в связи с объявлением у нас дома военного положения и опасностью массового открытия порталов, объявлена всеобщая эвакуация. Вы об этом уже знаете. Вадим Михайлович будет эвакуирован по окончании лечения. По прогнозу колдомедиков, ему еще неделю валяться в коконе. Не бойтесь, девчата, мои люди присмотрят за ним. Что бы ни случилось, драконам его не отдадут. Я это к тому, чтобы избежать ненужных вопросов. Грех разбрасываться такими магами. «Надеюсь, вы меня понимаете. Вы о моем муже говорите, товарищ подполковник», — тихо сказала Ирина, возмущенная тем, что подполковник рассуждает о Вадиме, как о вещи или ценном ресурсе. «Извиняюсь, если что не так, я не хотел вас обидеть. Последние события не способствуют душевному спокойствию. Что по нападению?» — спросила эльфийка. «Нам посоветовали не вмешиваться. Еще вам посоветовали убраться из леса, захватив с собой некоторых неудобных личностей», не унималась Элиэль. «Где-то так, сказано сие было другими словами, но смысл пожеланий официальных властей вы озвучили верно, мать их, вы довели до драконов, что третья личность, остающаяся здесь, ненавидит и не приемлет игр за спиной. В свое время Вадим Михайлович послал ФСБ, вряд ли он будет особо мудрствовать и придумывать что-то новое в отношении Миуры драконов, тем более я слышала, что он ранее сталкивался с ними, как бы не поиметь неприятностей. Теперь я понимаю, почему Александр Владимирович так неохотно отпустил вас от себя. Эля, у вас талант собирать и анализировать информацию. Буду считать это комплиментом, Евгений Станиславович. Что вы, Эля, я просто констатирую общеизвестный факт. Допив кофе, подполковник поставил чашечку на поднос. У вас, девчата, 3 часа на сборы. В 19:00. Туров глянул на старые механические наручные часы, за вами зайдут Петр и Сергей. В 22 часа на базе откроют портал на Диану, вас перебрасывают туда. Нет, металлическим голосом сказала Ирина, встав с кресла. Нет, вздернул брови Туров. Нет, я отправлюсь в таежный. Вы не понимаете, командование. Плевать на командование, я русским языком сказала вам. Без вариантов, требую отправки в таежный. Что тут непонятного? Будьте добры довести мои требования до командования. Задумайтесь на минуту, не сочтите за труд шевельнуть извилинами, куда Вадим отправил родственников, хабаровских знакомых и детей из патриотических клубов. Я с ним ездила и знаю, что говорю. Думаете, он бросит их? Черта с два. Плохо вы о нем думаете. Я уверена, что он вернется в таежный. Советую всем исходить из этого факта. Хорошо, я доведу ваши требования до командования. Не надо доводить, отрезала Ирина. Сделайте так, чтобы мы не оказались в лагере беженцев на Диане. Не так уж много я прошу. А если Вадим Михайлович? Повторяю, без вариантов, я знаю своего мужа. Хорошо, я сделаю, как вы просите. Эля, я от Ирины никуда, развела руками эльфийка. Черт, за что мне это? Господи, Санин с меня шкуру спустит. Вы ведь не отступите? Девушки синхронно качнули головами. Через 7 часов ругани и согласований по прямому каналу связи на исследовательской базе поселка Таежный открылся межмировой портал. Под приветственный шелест листьев и скрип ветвей могучих деревьев, девушки подошли к калитке, за которой нетерпеливо крутился на цепи снежок. «Здравствуйте!» На порог дома, вытирая руки о рушник, вышла Наталья. «Ира, Эля, а где Вадим?» «Здравствуй, Наташа!» «Он приедет позже», — ответила Ирина, почесывая балдеющего пса за ухом. 5 часов спустя. Земля. НСК. Научный центр. Главный операционный зал. СК Колька, Василий Николаевич, вы не ошиблись? Запинаясь, спросил Санин Василия Иону. Хотел бы я ошибиться, но нет, отрицательно повел подбородком ученый. За последний час по всей планете открылись 126 порталов. Спутниковая группировка подавила 41. Группа-сателлит фиксирует еще около сотни точек напряжения. Нами обнаружено более 70 мощных магических выбросов. Интенсивность их, конечно, не дотягивает до зафиксированной в Хабаровске. С другой стороны, мощность обнаруженного магического поля свидетельствует, что за открывшимися проходами находятся магомеры с большой плотностью маны. Возвращаясь к неприятным новостям, из-за сдвижки магнитных полюсов и так называемого электромагнитного шторма мы потеряли связь с мирами, расположенными за часовой отметкой по условной оси координат. Установки на Диане, Славе и Пандоре тоже не могут пробиться до Иланты и Солоны. Мы видим их маяки, но настроить проход не получается. Пока здесь все не устаканится, они остаются вне зоны действия. Евгеньевич, минуту, отмахнулся от генерала Керимов, набирая на внутреннем коммуникаторе номер оператора портальной установки. Костя, дай картинку на главный экран. С какой установки? Василий, с третьей. С третьей, Костя. Ага, хорошо. Ваши мужики, это не вторжение, это исход, Илья. Генерал, как и большинство присутствующих в зале, вперился в изображение на главном обзорном экране. Операторы третьей установки вели окно, работающее в режиме наблюдения над многотысячной армией Дроу, выстроившейся в колонны перед 5 мерцающими полотнами формирующихся порталов. За спинами тысяч вооруженных мужчин и женщин ревели и переступали с ноги на ногу запряженные в телеги овцы быки. Груженные скарбом повозки напоминали транспортные средства переселенцев Дикого Запада. Между телегами носились дети, собаки и существа, похожие на здоровенных бесшерстных кошек. Еще дальше натужно блеяли согнанные в стада овцы и горные козы. Никто не брался подсчитать общую численность переселенцев первой волны. Можно было не сомневаться, что за ней последуют и вторая, и третья. Василий, где, что выдают спутники? Вы просчитали трек? Иону отрицательно качнул головой. Нами вычислена одна точка. Где откроются еще 4, мы не знаем. Где? Санин всем корпусом развернулся к ученому. 90 километров севернее Новокузнецка. Мы можем их накрыть и долбануть чем-нибудь ядреным? Не получится. При попытке открыть портал происходит сброс нагрузки. Если только лупануть по своей территории. Срочно переведите изображение на вторую группу. На весь зал прокричали из-за кутка безопасников. В Багдаде открылся портал. После короткой ряби на экране сменилась картинка. Довыживались. Сплюнул Санин, глядя на малый игрунский шагоход, расстреливающий полицейские машины. Десятки штурмовиков в бронированных экзокостюмах споро укладывали деморализованных стражей порядка мордой в землю. Сопротивляющихся кончали на месте из плазменных винтовок. Поток футуристической техники и десантников растекался по улицам древнего города. Экзархи все же решились на агрессию. Им же хуже. Что еще? Бои в Египте. Кто? Псаны. Псаны. Удивился Керимов. Их же помножили на ноль. Видать, не помножили. Зло ответил Санин, вбивая кулак в столешницу. С чего все решили, что пёсьи морды захватили один мир? Проморгали, Евгеньевич. Ответь мне, что сейчас будет? Столкновение миров, Владимирович, и мы, посередке. Столкновение, говоришь, это ты правильно заметил. Как бы нас куда подальше и поглубже не столкнули. Иланта, великий лес. 7 суток спустя по времени Иланты. Керр, Андрей, тебе обязательно там присутствовать. Тот, кого назвали Керром, обернулся к высокой среброволосой девушке в красивом шелковом платье небесного цвета. Не обязательно, сестренка, но как упустить возможность познакомиться с тем, кто навел шороху в лесу? Я с тобой, как хочешь. Скажи мне, что тебя беспокоит. С чего ты решила, что меня что-то беспокоит? Обнаженный до пояса молодой человек открыл дверцу большого платяного шкафа и застыл, блуждая взглядом по ряду зачарованных мужских сорочек. Сухопарое тело, перевитое жгутами мышц, могло притянуть взгляд любой женщины, но та, которую назвали сестрой, остановила взор на старых безобразных шрамах, полосовавших спину брата. «Это ты своим кошкам заливай, я вижу тебя насквозь. Врать, братец, ты так и не научился. Как будто они мне мало, еще одна зрячая свалилась на голову. И чего тебе в Артине не сиделось, незачит?» Попытка увести разговор в сторону не засчитана. «Колись, давай. Учти, терпение у меня не резиновое. Будешь брыкаться, натравлю на тебя Анию и тайгу. И не стыдно бить родного брата ниже пояса? Ни капельки, с тобой по-другому нельзя. Молчишь, как партизан на допросе. Все клещами с тебя вытягивать приходится. И в кого ты такая? В мам и пап? Попытка номер два, ты в пролете, братец. Теряешь хватку. Колись, язва. Угу, сибирская. Да хватит уже пялиться на сорочки, ты сейчас в них дыру проглядишь. Возьми крайнюю левую, классика всегда в моде, и синий с серебристыми полосками шейный платок. Спасибо, что бы я без тебя делал, ходил бы голым. Колись, рожай быстрее, ты ж не баба, в конце концов. Где ты таких выражений нахваталась? Не принцесса, а портовая грузчица. А если я тебе в ухо дам? Нет, лучше о ней нажалуюсь, что ты меня обижаешь. Дай мне в ухо, дай. Только они ее не приплетай, ты смерти моей хочешь, она же мне мозг заживо вынесет. Андрей, не поддержала шутку девушка. Да, обернувшись к сестре, обреченно ответил Кер, бросив выбранную сорочку на высокую спинку кресла. Девушка ничего не стала говорить, вместо этого требовательно посмотрела в синие глаза парня. Неспокойно мне, Люша. Последнее время вокруг матушкиного двора идет какое-то непонятное шевеление. На секунду задумавшись, Кер постучал пальцами по дверце шкафа. «Мои шпионы и доверенные лица аккуратно оттираются кем-то от источников информации. Ладно бы такое случилось в одном-двух местах, но это происходит повсеместно. Тебя хотят убрать подальше от императрицы, что говорит твой Руигар. То же, что и ты, и не только это. Но причина скрыта в другой плоскости. Так, так, тут ты угадала. Поэтому кошки оцепили Дугари с землянином и никого не подпускают к нему без заверенного тобою пропуска. Что происходит, Андрей? Тебе сказать по большому или по малому? Говори как есть. Старички решили списать землю со счетов, они уже получили с нее что хотели. Если смотреть шире, то земля выпала из обоймы интересов глав кланов. По сути дела, она сейчас не интересна матери. Связь с планетой потеряна. Портальные установки канал пробить не могут. Активные помехи, как говорят операторы на базе в Южных горах. По всем признакам, там началось, Люша. И ты молчал, а как же папа? Ты маме говорил, вскочила с места девушка. Не знаю, маме не говорил и пока не собираюсь. Может быть, там какой-нибудь сбой, и связь вскоре восстановится. Будем надеяться на лучшее. Прошу тебя, не говори пока ей ничего, Иру я уже предупредил. Хорошо, не буду. Ладно, вернемся к тебе. Ты, как я понимаю, перестал быть главным связующим звеном между Илантой и Землей, и, по мнению некоторых недалеких личностей, надобность в тебе отпала. Идиоты. Они решили, что ты хапнул слишком много влияния в Империи, и не грех оттяпать его у тебя. А они подумали, что, кроме Миур, здесь некому работать с земными технологиями. Не бойся, эти отрыжки торга прекрасно знают, кому подчиняются кошколюдки. Мне уже легонько пеняли, что я сижу на новых разработках, как собака на сене. Аккуратно так, полунамеками, чисто в интересах Империи подкидывали мысль поделиться награбленным. Ну, этого следовало ожидать, ты же не думал, что тебе спустит с рук технологический сектор. Если мне не изменяет память, кошки планировали много чего выкинуть на рынок. Не изменяет, склероз тебе еще лет так с 10 тысяч не грозит. Спасибо, успокоил. Тогда в чем фишка, причем здесь мой протеже? Какой протеже? Стареешь, братец, пора тебе на покой. Тот протеже, который сейчас в коконе Дугара кукует, усмехнулась девушка. Фишка в том, что на высшем уровне активно муссируются планы экспансии в другие миры. Не вижу ничего страшного. Мы с тобой и матушкой уже обсуждали эту тему. Ты сам согласился, что нельзя вечно сидеть в одной пещере. Пока драконы владеют секретом межмировых порталов, надо пользоваться этим знанием, пожала плечами Ольга Лера. Ты меня разочаровываешь, Оля. В чем разница между порталами, которые строил на Земле папа, и теми, которые строят драконы? Подумай. И в чем технологические порталы, открытые в другом мире, не требуют постоянной магической подпитки с двух сторон. Улавливаешь мысль? По глазам вижу, не дошло. Вопрос-подсказка. Сколько у нас свободных мегалитов? Сколько у нас мегалитов? Я не знаю, не интересовалась как-то. Одно я поняла точно. Ты окольными путями подводишь меня к проблеме, скрытой в сопливом коконе. Нетрудно догадаться, что Белов чем-то заинтересовал советников. Ты читала досье на него? Шутишь? Когда? Прошлый раз мне хватило общей информации. Кто, откуда, магические дары. Стихийник, Жизнюк мертвяк 37, силен, даже очень, но до драконов не дотягивает. О размере тапочек и увлечениях не упоминалось. Тады ой, подхватив и натянув на себя сорочку, сказал Кир, а я тебя нагружаю, извиняюсь покорно. Ладно, освежим и дополним. Рунник, владеет полным магическим зрением, шаман, обучался у аркских жриц, может претендовать на звание мастера-мечника, хотя последнее спорно, не верю я, что орки за короткое время натаскали его на мечника-профессионала. А теперь на закуску сладкий десерт, парнишка вырастил полноценный меллорный меллорновую рощу. Не поняла, где вырастил? На земле, Оля, на земле. Теперь ты меня понимаешь? Ты понимаешь, что это значит? Склонившись к сестре, глаза в глаза, спросил Кир. Непроизвольно вырвалось у Ольги веселое словцо на русском языке. По губам дать, я больше не буду. Не цепляйся к словам. Дар Белова меняет весь расклад. Старперы хотят подгрести его под себя, чтобы он выращивал им леса в иных мирах. А ты переживаешь, что могут обойтись без тебя. Закинув ногу на ногу, ухмыльнулась Ольга, подначивая брата. Ради бога. Но они забыли одну маленькую деталь, крутя в руках золотые запонки, сказал Кир. Тот, кто вырастил лес, может его и уничтожить. Второе, но не последнее, Кир поджал губы, Санин очень обидится, если у него умыкнут одного из самых сильных магов. Я подозреваю, что дома сейчас жарко. На последнем сеансе связи отец обмолвился про ожидаемое вторжение из нескольких миров. До пропажи связи мой шпион передал через астральный артефакт передатчик информацию, что в Хабаровске был прорыв каких-то некромантов, в результате выжгли чуть ли не половину города. Естественно, до нас эту информацию не доводили, наше опереточное посольство убралось обратно на следующий день после атаки с орбиты. Вернемся к Хабаровску. На город напали некромансеры с пёсьими головами, угадаешь с трех раз, кто с ними схлестнулся. Правильно, твой протеже. Не знаю, какими энергиями оперировали некроманты и твой дружок, что после этого в центре города образовалось магматическое озеро, после чего мага отправляют к нам на лечение. Парень схлопотал несколько неприятных проклятий и лишился глаза. Половина лица представляла собой фарш из костей и мяса. БРР. Как он от болевого шока не умер? Септаж. Парнишка владеет септажем. Откуда? Неподдельно удивилась Ольга. Вот и мне интересно откуда. Идем дальше. С Беловым присылают целую делегацию. Ради такого дела Санин не пожалел даже свою ручную эльфийку, глядя в никуда. Задумчиво проговорил Кир. Я слышала, что эльфийка охраняла жену раненого. Одно другому не мешает. По жене тоже возникло множество вопросов, но это из другой оперы и к делу не относится. Самое интересное случилось неделю назад. Каюсь, упустил я ситуацию и проморгал операцию безопасников, не от большого ума решивших использовать дочь бывшего владыки Светлого Леса в виде наживки. Что было дальше, ты знаешь, так что плюсуй к дарам и талантам Белова дар управления лесом и дугарами. Такие вот дела, сестренка, развел руками драконий оборотень. Что думаешь делать? Не знаю. Хорошо бы его. Кир провел ребром ладони по горлу. Проблем от него уже больше, чем пользы. И кто ты будешь после этого? Вот это и останавливает. Хотя гири на весах несопоставимые. Одна жизнь против сотен тысяч или миллионов. К тому же, ладно, Кир обреченно махнул рукой. Дюша, когда ты стал таким? Ведь ты. Ольга не могла подобрать подходящих слов. Глухо звякнули брошенные на пол запонки. Кир отвернулся от сестры. Трудности с подбором эпитетов? Не трудись. Когда взглянул реальности в глаза, или когда она на меня взглянула, или когда меня выдернули в Киону для расследования покушения на Ирку и принца, или когда понял, что живя в уютной пещерке с Анией и детьми и наплевав на остальной мир, могу потерять важных для меня людей, или когда ко мне пришла Великая Мать и попросила помощи в разрешении конфликтов с гномами, что грозили перейти в настоящую войну, после которой о гномах можно было смело забыть. Кошколюдки сильно потеснили подгорных мастеров, и вину за свалившиеся на них беды гномы возложили на меня. Неважно, теперь неважно. Меня вырвали из уютного гнезда, заставили заниматься политикой, и каждый дергал за невидимые ниточки в моей душе. Сволочи. Гнев, долгое время копившийся в душе драконьего оборотня, вылился в удар кулаком по толстой дубовой столешнице. С громким треском столешница развалилась пополам. По комнате растеклось давящее облако ауры разгневанного дракона. Андрей, испуганной пташкой пискнула Ольга. Она была потенциально сильнее брата, но сейчас реально испугалась резкого перехода от спокойствия к почти неконтролируемой ярости. Матушка, Коригар, Миуры, Руигар, все чего-то хотели от меня и давили на слабое место. На какое? Выдавила из себя девушка. На вас, просто ответил Кер. Стравив пар, он несколько успокоился. Почему я и те, кто меня окружает, постоянно ищут и находят приключения на свои задницы? Почему им не сидится на месте? Извини за риторический вопрос. Да еще отец с Саниным подкузмили. Я сам не понял, как оказался по ноздри в дерьме и втянут в интриги матушкиного двора. Вот тогда я и начал выстраивать собственную политику и линию поведения. С волками жить, по волчьи выть. Был Кер, да весь вышел. Знаешь, он похож на тебя, будто бы не впопад, сказала Ольга. Кто? Белов. Он тоже ненавидит, когда им пытаются манипулировать, и спасает всех вокруг себя. Кто-то минуту назад клялся, что не читал досье. Не читала. Не знаю, как сказать, я просто чувствую в нем это, как и в тебе. Он настоящий воин и защитник. Не понимаю, откуда, но я это знаю. А я, сделав брови домиком, спросил парень. А ты, братишка, наградил кучу всего, упустив из виду еще одну причину. На поверку оказывается, все вы, мужики, одинаковые. Смотрите вглубь и совершенно не видите того, что лежит на поверхности. Понапридумывал тут всякого, а главного не увидел. А ты, значит, увидела? Кер сделал вид, что обиделся. Представь себе, потешаясь над братом, сестренка гордо задрала носик и рассмеялась. Ну-ну, ваше высочество, не будете ли вы так добры просветить старшего братца и развеять его заблуждение? Сложив руки на груди, Кер оперся спиной на шкаф. Ой-ой, какой суровый взгляд, я прям вся дрожу от страха. Ладно-ладно, не дуйся, замахала руками Ольга. Скажи, а наблюдательный брат мой, как давно матушка меняла облик на эльфийский? Давно, за последние месяцы, если честно, я даже не припомню такого. Значит, с тобой еще не все потеряно. А не знаешь, почему Егера не перевоплощается? Не отвечай сразу, подумай. Кер задумался. Несколько десятков секунд тишину в комнате нарушали только крики, долетавшие с улицы. Тар-р-р-г. Ошеломленно прорычал осененный догадкой Кер. Люшка, какой у матушки срок? Умница, через 5 месяцев у нас появится братик или сестричка. Ты тут огород городил, все высказанные тобой версии имеют право на жизнь, нелогично их отбрасывать, но главное в том, что императрица через 5 месяцев станет неработоспособной. Год, два или три она всецело посвятит ребенку. Кому прикажете передать трон на это время? Батя тоже выбывает по уважительной причине. А я еще думал, почему она маскирует ауру и не снимает щиты, да еще батя прозрачно так намекал, чтобы я со всей кодлой убирался из долины. Так это, вынужденная мера и проверка на правпригодность. Тебя умышленно вытянули в политику, словно бросили посреди озера и смотрит, сможешь ли ты выплыть или камнем пойдешь на дно. Экспансия и покорение других миров – всего лишь предлог. Да хватит уже мучить платок, рявкнула Ольга. Покоритель миров должен выглядеть на все 100, этакий брутальный мачо с шиком и блеском. Хреновый из меня покоритель, не готовы мы еще к экспансии, как бы экспансия ни пришла к нам. Поспешать надо медленно, с чувством, с толком, с расстановкой, а старичкам я крылышки подшибаю. Тарк. Кер не успел скомкать неподатливый шейный платок, как его руку перехватили. Не нервничай, от этого на лице морщины появляются. Встав с насиженного места, Ольга подошла к брату и повязала непослушный платок. Кайрасовчик, все девки твои. Китти, Кер поднес ко рту горошину переговорника. Портал будет настроен через 2 минуты. Ваше высочество, донесся в ответ мурлыкающий голос Миуры. Проверив метатель и хлопнув ладонью по набедренной кобуре, Кер куртуазно оттопырил левый локоток, за который небрежно ухватилась сестра. Через пару десятков секунд в опустевших апартаментах осталась только невесомая пыль, кружащаяся в медленном танце посреди широкого солнечного луча, пробившего окно. Земля. Россия. НСК. Глубокие подземелья секретного научного центра. Погода взбесилась, показывая ничтожным червям, возомнившим себя царями природы, ошибочность их суждений. Метеорологи дружными рядами и колоннами шли стреляться, отчаявшись предсказать хоть что-то. Работникам опасной профессии не помогали ни спутники, ни народные приметы. Воробьи, купающиеся в пыли, с одинаковым успехом предсказывали и дождь, и резкое похолодание среди жары, заканчивающееся снежными хлопьями. Ночи перестали быть темными и романтичными. Сдвиг магнитных полюсов планеты привел к тому, что негры в Африке воочию познакомились с полярным сиянием, которое наблюдалось даже днем. Планета, содрогающаяся в легких тектонических конвульсиях, не прошедших после орбитального удара, пыталась натянуть на себя рвущееся лоскутное электромагнитное одеяло и закрыться им от Солнца, но мощные вспышки на светиле с силой крепостных таранов били по вратам осажденной крепости. Разгул стихии свел на нет работу спутниковых группировок, призванных защитить цивилизацию от открытия порталов в другие миры. В сложившихся условиях эффективность орбитальной группировки оценивалась чуть выше 50%. Операторы аналитического центра, давно не видевшие солнца и зеленой травки, привыкли к тихому гулу вентиляции и кондиционированному воздуху. Небесное светило им заменяли светодиодные лампы и мерцающие голограммы терминалов. Здесь, глубоко под землей, собиралась и обрабатывалась вся информация, поступающая с поверхности. Тысячи приборов на Земле, в океане и космосе снимали характеристики с открывающихся порталов в другие миры, десятки спутников-шпионов и следящих порталов передавали живые картинки. Внешне спокойные люди виртуальными стилусами отмечали на картах точки пробоев. Отдельные группы трудились над зонами Северной Африки, Средней Азии, Латинской Америки и России. Генерал Санин, застывший статуей, стоял за спинами людей, трудящихся над Африкой. Внимание его было приковано к Египту, где российские и египетские войска отбивались от волн нежити, поднятой псанами. Каир, столица Египта, больше не принадлежал людям. Из открывшегося на окраине города природного портала вырвалось темное облако, накрывшее жилые кварталы. Сотни тысяч людей умерли моментально. Следом за облаком на хрустящий песок ступили псаны. Керимов оказался прав. Псоглавые некроманты захватили несколько миров. Ядерная чистка одного из них не принесла ожидаемого результата. Неделю назад президент подписал приказ, и точечные порталы доставили груз во все выявленные некрохромы псанов. А десятки из них поведали спасенные Беловым и военными люди, остальные пришлось искать с помощью наблюдательных окон. 27 стокилотонных зарядов выжгли скверну, но этого оказалось мало. Твари вылезли из другой конуры. Портал не успели обработать с космоса. Когда операторы перенаправили спутники, было уже поздно. Маги псанов установили у прохода мощную магическую защиту. Черные шары, аналог которых Белов уничтожил в Хабаровске, дали колдунам агрессоров силу и возможность применить магию искривления пространства, тем самым затруднив обнаружение точки выхода и исключив прицельную стрельбу с орбиты. Шарахнуть ядерным боеприпасом не давала 50-тысячная группировка российских войск, переброшенная к пирамидам. Бомбардировка портала плазменным оружием не принесла ожидаемого результата. Мощное магическое поле отклонило бомбы в сторону, придать же им ускорение, как артиллерийским снарядам, чтобы пробить защиту, не было возможности. 50 тысяч человек оказались заложниками ситуации. Заняв оборону, через окна получая боеприпасы и подкрепления, а также отправляя в глубокий тыл раненых, экспедиционные части не пустили к пирамидам псанов. Лучшим оружием против нежити оказались огнеметы и огненные техники орков, хорошо подсобили некроманты, жаль, последних было мало. Чуть поменьше человек трудилось над картой Багдада, и Грум пока ограничился захватом небольшого плацдарма. Больше всего операторов мониторили просторы родного государства. В частности, наибольший интерес вызывал центр Сибири, где открылся один из порталов, связывающих Землю и мир Дроу. Информации оттуда не было никакой. Многослойные грозовые облака закрыли зону от наблюдения из космоса, сплошной колдовской туман, вырубивший все электроприборы, камеры наружного наблюдения и магические следящие модули, лишил командования и этих электронных глаз. Не работал ни один вид связи, мобильные группы, усиленные магами, заранее посланные в предполагаемый район открытия портала, как сквозь землю провалились. Богиня Дроу защищала свой народ. Помассировав ноющие виски и отхлебнув остывшего кофе, Санин тяжело опустился в рабочее кресло начальника операционного зала. Все равно последнего в зале не наблюдалось, умчался к аналитикам. Плохо, что прервалась связь с Илантой. Совместными усилиями аркских жриц и мобильных портальных установок на Землю удалось перекинуть 86 тысяч орков. Тантра, Ари и Римма дали еще 11 тысяч наемников-магов. Казалось бы, внушительная цифра, но на общем фоне вся эта орда была каплей в море. Не особо напрягаясь, страны Иланты могли выдать 100-тысячную армию магов. Не срослось, да и тех, кого удалось заполучить и поставить под ружье, нельзя было размазывать тонким слоем по всей территории. Проще сопли по рукаву растереть, больше пользы будет. Ударные кулаки, в роли которых выступали подразделения магов, рациональнее держать под рукой. Если натягивать презерватив на глобус, то ничего хорошего для резинотехнического изделия номер 2 сия операция не сулит. Или резинка лопнет, или глобус треснет. Магов делили по опыту и категориям, снабжали накопителями маны, благо последних закупили до чертиков, да и сами наклепали, как только разобрались в технологии создания кристаллов и артефактов. Обучив языку и перевооружив, их закрепляли за одним из двух десятков опорных центров или за стратегическими резервными группами, кои, в количестве 5 штук, держали рядом с главными портальными площадками и у секретного научного заведения НСК, переставшего быть таковым. Опорные центры, они же эвакуационные, несли в себе множество функций, главное из которых являлось сосредоточение центральной государственной власти. Катаклизм за короткое время разобщил страны и народы. Правители, несмотря на предупреждения от русских, по большому счету не знали, что делать со свалившимися на них напастями. Лишь в России и некоторых странах Западной Европы, Азии и Америки, в результате титанических усилий удалось сохранить некое подобие порядка и управляемости, да и то не на всей территории.